Глава 14. Стать легендой. Омерзительное время перед надвигающейся бурей. Когда ясно, войны не избежать, она начнется. Но пока тихо. Грянуть выстрелы могут сегодня вечером, завтра, может, через месяц. Бандиты на иголках, у преступных авторитетов постепенно развивается паранойя. Развязать бойню никто первым не решается. Казалось бы, поводов тому достаточно. Влад убрал правильного пацана Стрелочного. В свою очередь, Гулаевские с Динамовскими подсылали убийцу к лидеру пролетарских. Нет, конфронтация не разгоралась. Кто нарушит тишину? Терпению Велеса подходил конец. Ему надоело передвигаться по Водопьяновску в сопровождении армии боевиков. Спать, есть, гулять, развлекаться в бане с девочками. Все под охраной. Схожим темпом жизни и до психического расстройства недалеко. Несмотря на объединение с афганцами, плюс укрепление рэкетирских позиций по области, среди народа популярность Владислава постепенно гасла. Пока незаметно. Но вожак понимал, это вопрос времени. Совсем чуть-чуть и о статусе живой легенды можно позабыть. Лидеры конкурирующих группировок Водопьяновска периодически встречались. Однажды вместе ужинали, взаимно улыбались, братались. На деле каждый тихо ненавидел друг друга. Повод для первого удара не заставил долго ждать. Произошел он в конце весны 92-го. Велесов планировал заночевать выходным днем у родни, но, к сожалению, в его бригаде завелась крыса. Информация просочилась, дошла до неприятелей и... Ночью через открытую форточку в квартиру Красильниковых, мамы и сестры преступного авторитета, влетел коктейль Молотова. Влада внутри не оказалось, его близкие превратились в угольки. Не успели пожарные затушить горящий этаж, как стены пуль обрушились на членов преступных сообществ Гулаевских и Динамовских. К рассвету было расстреляно несколько видных деятелей банд. До вожаков, подобных Вите Конгу, добраться пока не сумели. Тот быстро залег на дно. Велес, не будь дураком, тоже ушел в подполье, откуда и руководил боевыми операциями. Похороны Красильниковых прошли помпезные. Много народу собралось, половина из которых сгоревших в глаза не видели. Заявились и члены конкурирующих группировок, заверяли публично. К данному беспределу отношения не имеют. Да поздно. Маховики закрутились, и остановить их сложно. Сам Велес на погребении не присутствовал. Слишком опасно. Его могли устранить именно там. Причем врагов не остановит и то, что им пришлось бы вместе с Владом взорвать добрую половину кладбища. Нет худа без добра. Авторитет и влияние, пусть пока ушедшего в подполье Велеса, выросли в разы. По городу пошла молва. Владислав Александрович – человечище, семьи афганцев обезопасил, обо всех подумал, а своих сберечь не успел. Сочувствуем ему, надеемся, он выйдет победителем и отомстит подонкам за смерть близких. Сами ветераны Солнечных гор теперь чувствовали перед новым лидером некую вину. Равнодушных не осталось, все поклялись быть до конца с Велесом и помочь ему в праведной мести, помочь скорее сокрушить врагов. С траурной церемонии в бункер к Владу вернулась малыш. Она больше всех сопереживала шефу, боялась оставлять того одного. Думала, по виду его не скажешь, что сильно тревожится, но я девушка, чувствую, ему больно, надо поддержать. Когда Кристина переоделась и прошла к боссу в комнату, то застала того в отличном настроении. Сперва подумала, пьян. Нет, трезв, как пресловутое стеклышко. Помощница не удержалась, спросила. «Влад, ты правда не переживаешь? Не тоскуешь по матери, сестре? Тебе на все и на всех плевать?» Отложив книгу со свежими анекдотами, авторитет принял серьезный вид. Присел на диван и похлопал ладошкой возле себя, мол, падай рядом. «Малыш, от моих переживаний, горя, слез, истерик, мертвых не поднять. А самому с ума сойти и в могилу загреметь можно. Больше, что я могу сделать для погибших, отомстить и, наконец-то, прийти к своей цели». Адъютанту пришлись не по душе слова патрона. Она поежилась, как от камерного холода. «Знаю, не любишь тупых и наивных вопросов, но говори. Если со мной что-то случится, ты тоже не сильно опечалишься, да? Или хоть пустишь одну, маленькую и незаметную слезинку, а?» Влад сперва хотел ответить жестко, типа «Ты кто мне? Жена, сестра, любовница, чтобы я по тебе рыдал?» Но, приметив едва уловимый огонек преданности и надежды в глазах помощницы, смягчился. «Надеюсь, мы с тобой этого никогда не проверим. Приказ – беречь себя». «Задачи на сегодня есть?» – сменила Кристина тему, не услышав от шефа, чего ей так хотелось. 2 недели назад Влад заходил в гости к матери. Евдокия Павловна давно настаивала, чтобы сын заглянул к ней. Говорила, есть серьезная беседа. Выбрав вечерок посвободнее, бандит удовлетворил просьбу мамы. Естественно, в целях собственной безопасности о визите заранее не сообщал, чем застал хозяйку врасплох. Красильникова принялась тряпать, убирать. Сестра, получив от теперь прославленного брата дорогие подарки, отправилась в свою комнату разбирать гостинцы. Велес давно заметил, еще будучи хлюпиком, с Еленой творится неладное. У девочки первые признаки того расстройства, когда человек не любит других людей. Старается все время уединиться. Старший брат не знал названия синдрома, хотя и наслышан о нем. Правда, признаки подобной болезни проявляются раньше, лет до 5, а у сестры проблемы начались с 1 класса. Не мудрено, если взять в расчет, от чего страдал последние годы жизни их отец. Впрочем, Влад не психиатр, что он мог понять в этом? Евдокия Павловна разложила над сыном вкусно пахнущее угощение. Он, конечно, перепробовал за время преступной деятельности всяко разных диковин и деликатесов, но... чего сравниться с родной, материнской стряпнёй. Красильникова начала тему издалека, с дежурных диалогов, затем приблизилась к вопросам, терзающим ее не одну бессонную ночь. «Владик, скажи честно, чем ты занимаешься?» «Ты не догадываешься?» — отодвинул почти пустую тарелку с окрошкой Велес. «Нет, в газетах пишут про тебя разное. Соседи болтают, женщины на работе. Пойми, я не верю». «Не хочу верить, а жизнь глаза нет-нет приподнимет». «Например, чем?» – насторожился авторитет. «Неделю назад на рынке у меня кошель из сумки вытащили. Там зарплата за 1/2 года лежала, выплатили наконец-то. Чудом!» – подчеркнула женщина последнее слово, с укором посмотрев на сына. «Так расстроилась, слезы рекой, успокоиться не могу. Решила, пойду в милицию». «Что ты думаешь? Не успела дойти до отделения, меня уркаганы перехватили, вернули кошелек, извинились, сказали, недоразумение, вы обронили из сумочки, мы подобрали, сыну не говорите, хорошо? Домой пришла, глядь, там в 5 раз больше денег, чем было. Что скажешь на это?» «Видишь, — усмехнулся преступник, — вы все милицию ругаете, плохо работает вам. Ты дойти до отделения не успела, а они уже преступление раскрыли, послали нарушителей к тебе извиняться. Напиши благодарственное письмо на имя полковника Фомина». «Не поясничай, то дам сейчас тряпкой по башке». «Разве плохо? Деньги-то вернули, уважают, значит, меня». «Допустим, — стояла на своем мать, — как тебе такое понравится? Лена учится плохо, уроки с ремнем делаем, на занятиях ворон считает, а ей 4 и 5 одни ставят. На собрании сидела, так всех ругали, нашу нет. Директор ей дверь в кабинет открывает, пропуская вперед себя. Ну где такое видано, а? Что скажешь? Ты, помнится, сама просила, чтобы я разобрался с проблемами Ленки в школе. Вот и послал ребят туда, видать, перестарались. Тебе не угодишь». «Не такого мы тебя воспитывали, ни бандита!» Взялась Евдокия Павловна за сердце. «Ой!» – махнул Велес рукой. «Не начинай! Раз тему завела, давай о серьезном поговорим. Я за этим здесь». «Не нравится мне твой тон, сынок. Недобрый. Смутные времена настали. Что ты обо мне слышала, правдой будет, если перемножишь на 100». «Батюшки!» «Да слушай!» «Предстоит серьезная передряга. Меня постараются достать через вас». «Нам надо на время съехать», — догадалась Красильникова, куда клонит сын. «Не совсем. Вам надо умереть. Погибнуть». Глаза женщины едва не окрасились лопнувшими кровеносными сосудами от удивления. «Как? Что ты такое говоришь, Владик?» «По бумаге. Тела мой помощник Харон подыщет. Мы инсценируем вашу гибель, вас отправим за границу. Даже не думай спорить. Вопрос решен, и да, иного выхода нет. Шутки кончились, нравы другие. Сейчас убить женщину и школьницу, чтобы сделать больно их близкому, пустяки. Тем более с Леной неладное творится. Ты же не хочешь замечать. Ей одиночество нужно. Не зря она уламывает тебя квартиру продать и домик в деревне купить. Будете жить на ферме, в Канаде или Америке, сам не знаю пока где. Кукурузу там выращивать. А дом? И дом на ферме будет, не переживай. Шучу. Если серьезно, что тебя здесь держит? Ты? Велес минуту молчал. Ах, я ценю. Возможно, сам приеду к вам через годик. Соврал Влад, мать прекрасно это поняла. Сколько у нас времени? Через 10 дней все подготовим. Вас в России уже не будет. Никому, никому ни слова, в том числе сестре. Вас проинструктируют опытные сотрудники КГБ. Придумают легенду, новые имена, по ходу дела разберетесь. Да, Харон возьмет кровь для образцов и волосы подстрижет под ноль. Не знаю зачем. Опознание тел он станет проводить. Сказал, так надо. Без вопросов и споров. Прошу, мам. Один можно? Кто вместо нас? Не переживай, убивать никого не потребуется. Среди неблагополучных или неопознанных тел, к сожалению, женщины с девочкой подходящего возраста попадаются нередко. Обещаешь, что крови невинной вместо нас не прольется ни капли? Клянусь. Делай, что должно. При содействии высоких покровителей и спецслужб Велес качественно инсценировал гибель близких. Им изготовили новые документы, в будущем слегка подправили внешность, создали легенду и многочисленными коридорами, чтобы след затерялся, устроили жить за границей. Влад подрядил двух залетных душегубцев, чтобы они сожгли квартиру его матери с заранее подготовленными трупами внутри. После и самих исполнителей зачистил скоморох. Концы в воду. Об инсценировке знали немногие. Если не считать спецслужбы, то лишь Велес и Харон. Ну и мать с сестрой, само собой. Чтобы убрать помощника, работника морга, криминальный авторитет не задумывался. Всецело доверял. Да и заменить такого специалиста проблематично. Далее использовал убийство близких поводом к началу войны. Обвинив в личной трагедии преступных конкурентов, криминальный вожак начал наносить беспощадные, неожиданные удары по неприятелям. Естественно, лидеры враждующих группировок, подобно Велесу, легли на дно, знали, с кем имеют дело, и воевать, стоя в полный рост, не смели. Подвела их, как часто случается, мужская глупость. Вызвали себе за город девочек, кои в большинстве давно негласно ходили под Владом. Информация о местонахождении объектов, подлежащих первоочередному уничтожению, дошла до лидера пролетарских. Дальше дело техники. Операция проходила под строжайшей секретностью. Две группы, первую из которых возглавлял Рыжий, вторую – машинист, Велес специально пустил по ложному следу, на случай, если среди своих затесалась крыса. Третью, афганцев, где Велес старшим рискнул поставить сироту и придать им для надежности скомороха, чье лицо никто не видел, авторитет пустил прямо в цель. За день до осуществления преступного плана ветераны гостили у босса на даче, под предлогом последнего. Желаю получше со всеми познакомиться, выпить немного. Знаю, алкоголь в нашей организации под запретом, но иногда для раскрепощения и содружества позволительное исключение. На деле криминальный вожак опасался утечки информации. Война за сферы влияния не могла не привить молодому рэкетиру отголосков паранойи. Субботним вечером около 23:00 афганцы поехали на запасную явку, некогда принадлежащему Забродскому участку, где Влад убил математика, на СНТ «Шахтер». Всех бойцов пролетарские вооружили по личным предпочтениям. Ветераны в основном выбирали АКМ. Один Коля-вертолетчик попросил АПС, а его друг Кузьмин – СВД. Последний слыл неплохим снайпером. А чего ж не угодить? «Профессия дельная, как нельзя кстати. Почему я об этом только сейчас узнал?» – спросил Влад у сироты и отправил парней с подхвата за снайперской винтовкой. Что хранилось в кулуарах Краеведческого музея имени Буденного? «Учтите, оно важно!» Сложив руки в замок, контрольный раз инструктировал Влад афганцев перед делом. Все присутствующие стояли напротив лидера. Сам авторитет расположился в кресле. Статус обязывает. «С вами пойдет специалист по животным. Он обезвредит на время сторожевых собак транквилизаторами. Большего от него не требуется. Убивать псов категорически запрещаю. Людей мочите всех, за исключением путан. То наши осведомители. Ваш сопровождающий!» Кивнул Велес на стоявшего в сторонке, одетого во все черное, загадочного человека. Скоморох. «Знает, что делать в конце. На нем уборка тел и беседы с выжившими свидетелями. Путанами. Вопросы?» «Все ясно», — ответил Игорь на правах старшего. «Майор Дьяков по причинам перегорания на войне в операции напрямую не участвовал». «Тогда не станем богохульствовать. Дело грязное. Просто пожелаю вам удачи». Отъехал Владислав на кресле от стола. Ватулеев задержался в кабинете, дождавшись, пока все афганцы выйдут. Наклонившись к шефу, штатный киллер поинтересовался. «Никого из своих под шумок устранить не надо, типа погибли в перестрелке». «Нет, наоборот, прикрой хорошенько, постарайся уберечь». «Сделаем». Когда отряд отправился на выполнение задачи, Велес набрал Харона. По плану, чтобы не привлекать лишнее внимание прессы и общественности, лидер пролетарских хотел прибрать после массового убийства с подожженной усадьбы Кинга тела его охраны, шестерок и прочих, оставив там обгорать лишь троих авторитетов. Малыш поставила возле шефа поднос с чаем и легким перекусом. «Влад», — присела девушка на край стола, — «почему ты так за собак трясешься? Столько возни с ними, транквилизаторы, специалисты. Это лишние деньги, свидетели». «Ой, не дурак наш ветеринар, будет молчать. Получить за работу долларей гораздо приятнее, чем пулю в голову». «Но все равно, к чему многочисленные сложности из-за нескольких псин? Снайпер бы новый наш, пощелкал их, да всего делов». Бандит отложил в сторону папку с фотографиями усадьбы, куда направил группу афганцев для зачистки, отпил горячего чая и решил объяснить свое решение с собаками. «Понимаешь, малыш, люди, что находятся на участке, так или иначе при делах. Групповое мочилово некрасивое дело, но выхода не остается. Даже если кто из наших в суматохе пристрелит пару путан, не сильно расстроюсь и наказывать никого не стану. А собаки, они другое. Не ради денег, красивой жизни выполняют свой долг. Преданы хозяину и не виноваты, что он такая мразь по жизни. Собственно, по принципу «сын за отца не в ответе». «Вообще, люблю я животных, чего пристало?» «Это заметно, непонятно иное, раз ты настолько любишь животных. Три клиники для них открыл, питомник сделал, планируешь заповедник на покатой поляне за городом отгрохать, подкармливаешь их вечно, а о себе не заводишь ни котика, ни собачку, даже хомячка. Ну, рыбки не в счет. Почему?» Влад немного помолчал, тяжело вздохнул и спросил. «Честно? Желательно. Говоря между нами, боюсь. Единственное, чего я до сих пор боюсь, заводить себе питомца. У меня никогда их не было, поэтому, даже в детстве». «Не въехала», — усмехнулась Кристина. «Просвети дремучую». «Никогда не понимал, как люди решаются на подобное. Вот в детстве у подруги или друга пропадет котенок. Они ходят, всюду ищут, расклеивают объявления о пропаже. Уже ночь опустилась, а продолжают с фонариком шарить по кустам. Кыс-кыс-кыс-кыс. У соседа пес был». Породистый, умер от чумки. Мужик так расстроился, в запой ушел. Похоронил собаку в посадке за железной дорогой. Каждое утро ходил туда. Представляешь, из фарша делал кругляшки, вроде фрикаделек. Парил их и относил на могилку любимцу. Зачем? Что бродячие псы, когда в посадке мимо захоронения пробегали, поминали его овчарку. Потом годика два прошло, он новую собаку себе взял. На могилку старой дорогу и позабыл. Я не понимал, если ты смерть прошлой овчарки настолько сильно переживал, как осмелился очередную взять? Понятно же, что она умрет, по идее, и раньше тебя. Ну, 15, пусть 20 лет. Чем дольше пес проживет, тем страшнее удар для хозяина от кончины питомца. Это ж за столько лет полноправный член семьи. Фильм в детстве смотрел, или это в книге было. Неважно. Название не скажу, там в конце хозяин собаки умер. Тело на скорой увезли, а пес за машиной бежит, лает. Мне так жалко стало животину. Расплакался, мать успокаивала долго. С тех пор я решил, никогда себе питомца личного не заведу. Те, что для охраны территории, конечно, не в счет, то другое. А для себя никогда. «Теперь ясно», — погладила малыш шефа по руке. Ее очень растрогала его история. «Кстати», — вскрикнул авторитет, напугав помощницу, — «что там до здраперма? Общаетесь?» «Созванивались пару раз. Чего ты ее вспомнил?» «Видишь, как проститутки нам сыграли на руку, с информационной точки зрения. Путаны много видят, слышат, запоминают. Лучших осведомителей не найти. Сейчас добьем конкурентов по городу и надо всех жриц любви под себя подминать. Не пожалеем». «Правильно, но Дашка-то здесь, с какого поворота?» «Она ж хотела, чтоб я ей работу нашел». «Ты хочешь ее в ночные бабочки определить?» От возмущения спрыгнула Кристина со стола. «Дура! Нет, поставить над ними старший, типа мамки, ну если согласиться». «Ах, это!» – успокоилась адъютант. «Да, работа по ее навыкам и предпочтениям. Покомандовать она не дура». «Позвонишь, скажешь ей о моих соображениях». «Слушаюсь». Акция по ликвидации, заодно и устрашению оставшихся недругов, прошла блистательно. Не подвел Игорь Сиротин. Правда, Велес заметил. Друг детства паник после побоища. Тяжело ему дается новая жизнь. Чем-то авторитета это задевало. Хотелось переломить Игоря, чтобы одноклассник, подобно ему самому, изменился в корне, наплевал на совесть, принципы, прекратил всюду искать правды. Как это сделать? Пока не придумал, но обязательно свершит задуманное. Анастасия, лидеру пролетарских, в помощь. Вечером бравый десантник после доклада о выполнении задания попросил переговорить с боссом наедине. «Можно я к тебе обращусь не как к Велесу, а однокласснику?» «Посторонних нет, Кристина не в счет, она часть меня, поэтому говори». «Хочу напиться!» — хлопнул в ладони афганец. «Удивил!» — иронично хмыкнул Владислав. «Имеешь право, дня три смело отдыхай, а после не обессудь, работы много». «С тобой!» «Есть необходимость выпить, посидеть душевно хоть пару часов, опять же, не как с Велесовым». «Загляну в гости, когда окно в делах появится». «Большего не прошу. До встречи». По уставному развернулся Игорь и покинул кабинет шефа. Разгромить остатки обезглавленных, некогда влиятельных группировок, ныне хаотичных, мотающихся в агонии разношерстных банд Водопьяновска, не составило труда. Немногие противники Велеса успели бежать из города. Сколь-либо значащие и имеющие вес в преступной среде фигуры были отстреляны пролетарскими или посажены. Милиция, кстати, сыграла не последнюю роль в победе Владислава и его окончательного утверждения в городе, да и всей области. Менты по указке сверху арестовывали, устраивали облавы и всячески мешали жить недобиткам из гулаевских и динамовских. Конечно, совсем юных, неискушенных и подающих надежды бандюков, кто мог оказаться полезным, не трогали. Влад пригрел их под своим крылом. Оставалось решить крайнюю проблему, пока незаметную и не факт, что она вообще когда-то проявится. Да действовать следует на опережение. Это лидер преступного сообщества хорошо усвоил. Велесу следовало разобраться со своими соратниками, кто на фоне войны приобрел немалый в его же организации авторитет. С Вашаком несопоставимый, но все же, проще говоря, с Рыжим и особенно Пашей Севастьяновым. Явление вторило мыслям Красильникова, склоняло к новой волне чисток. По окончании раздела сфер влияния Владислав наконец-то вернулся домой. Положив Кристину спать в зале, авторитет устроился на диване, у серого окна. Гость явился той же ночью. Примечательно, при каждом визите, если Велесу сопутствовала удача и он осуществлял задуманное дерзкое преступление, то отражение предков становилось живее, что ли, если такой термин вообще применим к выходцу из загробного мира или галлюцинации. «Сызнова потомок заставил гордиться тобой, побаловал тщеславие, ой, побаловал, подставляй кубок и спей вина с предками». «Кристина вас не обнаружит, девушка она особенная», — забеспокоился Влад, что его помощница может услышать или, чего хуже, увидеть гостя. «Исключено! Мы думали над твоим выбором, настораживает он, потомок. Не чрезмерно ли ты доверяешь подруге? Не боишься коварной измены?» «Нет, она хорошо себя зарекомендовала. Испил Велес несравнимого ни с одним из земных напитков вина. В случае со Стрелочным, да и с Забродской, Кристина поступила грамотно. Понимаешь, от моих быков все ожидают угрозы, а от малыша нет. Ее не берут в расчет. Она ведь хрупкая девушка. Фактор внезапности на ее стороне. Чувствую, не раз это меня выручит. Твое усмотрение, твое. Знаешь, есть здесь тайна судьбы. Если женщину подобную влюбишь в себя, не посмеешь обидеть. Она хлеще любого цепного пса за тебя. Любому ворогу глотку перегрызет. Я того же мнения. Ее оставим. Полно. Другой вопрос отлагательств не терпит. Что? Что? Притворился бандит, будто не понимает, куда клонит явление. Пора решать судьбу соратников, двоих наиболее приблизившихся к тебе и делящих славу твою. Убей их, пока это в твоей власти, потом поздно станется. Вспомни судьбу Цезаря и субботы. Они столько сделали для меня, без них сложно придется. Незаменимых, окромя тебя, нет. Ты, потомок, подыскал им славную замену. Справишься и без соратников. Знай истину жизни. То место ступенью ниже после тебя в иерархии должно пустовать. Чтобы любой из слуг был минимум через голову ниже. Не на одно звено, а на два обязательно. Лишь в сим случае можно примерить титул живой легенды. Другого выхода нет. Убери их, и цель достигнута. Подумаю, что можно сделать. Утром в кабинете традиционно обнаружились пустая бутылка из-под Агдама, керосиновая лампа на столе и приторный запах серы. Проснувшаяся раньше шефа Кристина запричитала: «Что за вонь?» Постаралась впервые за время своей деятельности открыть серое окно, чтобы проветрить. Странно, действия помощницы Велеса не взбесили. Малыш действительно стала особым человеком в его жизни, и ей позволялось больше, чем остальным. «Оно заколочено, до сих пор не догадалась», — усмехнулся преступник. «Умоляю, не трогай его. Это память об отце. Свои заморочки». «Расскажешь?» — заинтересовалась адъютант, игриво стрельнув в босса глазками. «За завтраком, если успею. Дел столько сегодня». Владислав привык верить гостю, не сомневаться в его советах, словах, но выпадали же случаи, когда предок настаивал на убийстве, а Велес отыскал иной выход. С той же Юлией Забродской тогда, хотя плохой пример, ее все равно пришлось убрать и по факту исполнить то, что явление предсказывало заранее. После случая, произошедшего в канун Рождества 93 года, криминальный авторитет начал относиться к отражению с некой опаской. Когда Влад плотно укрепился на месте неформального лидера города, то принял на себя такую обязанность, как встреча с просителями. Выслушивал разные обращения граждан. Подобное проводилось не чаще, чем 3 раза в неделю. Других дел тоже хватало. Ходоков Велес встречал обычно в приемной пролетарского ДК. Само собой, для беседы с авторитетом требовалась предварительная запись по телефону у его помощницы Кристины Евгеньевны. Иначе пришлось бы общаться с бесконечным потоком просителей, среди которых обязательно окажется уйма городских сумасшедших. В целом, крестный отец Водопьяновска принимал нуждающихся радужно, с улыбкой, угощениями. Действительно, часто помогал людям. Почему? Нет, явно не по доброте душевной и не в качестве искупления грехов. Просто взамен он имел соответствующую славу в городе и области, популярность. Простые работяги очень уважали, ценили Владислава, что являлось бесспорным преимуществом на его преступной роли. 6 января на прием попросился священник. Велес не особо любил с ними беседовать, но отказывать себе дороже. Настрополит прихожан, пойдет удар по престижу, проще выслушать и денег дать. Кристина провела облаченного в рясу человека к шефу. Вид гостя поразил преступника. К нему раньше неоднократно обращались за помощью священники. Да выглядели они не совсем свято. На посетителей же отсутствовали какие-либо предметы роскоши. Крест на груди и тот из дерева на веревочке. Нет дорогих часов, колец. Конечно, имелась вероятность, что батюшка специально подготовился к встрече. Только физиономия говорила об обратном. Просто написано на лице. Посты священник соблюдает. «Присаживайтесь», — поднялся Влад с кресла, что делает при гостях нечасто, и указал на диван возле органайзера в правом, защищенном от снайперов углу. «Простите, не знаю вашего имени-отчества». «Обращайся ко мне, батюшка или отец Владимир». Перекрестившись, Божий человек опустился на кожаную обивку. «Прошу прощения, не хочу вас обидеть, но вы не мой отец, да и я не особо верующий, так что...» «Тогда зови раб Божий Владимир». «Что, прям с приставкой «раб»?» «Правды грех стесняться, сын мой, обращайся так». «Чай, кофе, когор, коньяк». «Сегодня до первой звезды негоже мне». «Ах, забыл. С чем пожаловали? Тоже решили новую церковь построить? Где?» «Нет, уповаю о восстановлении старой, порушенной с войны». «Однако», — снова удивился Велес, — «это которая по Ворошилова, возле заброшенной мельницы на горе?» «Именно она, место святое, заложен храм при Александре I. Фашисты в ней людей Божьих пытали, а при отступлении взорвали дом Господень». Опять перекрестился батюшка. «Разрешение на реставрацию мы получили. Документы по архитектуре сыскали в архиве». «Я поражен, честно. Что ж, дело похвальное. Ну, если вместо развалин восстановится историческое место, станет достопримечательностью Водопьяновска». «И я того мнения. Люди уже сейчас паломничество организовали к руинам. Отчего же не реставрировать?» «Хорошо, помогу, чем смогу. Конечно, не ждите, что все, абсолютно все расходы возьму на себя. Но денег выделим, работников, технику тоже. Там дальше посмотрим, чем дополнительно пособить». «Не рассчитывал на такое. Я пришел за другим, но раз сам предложил, грешно отказываться». «Ого, не за этим? Зачем же тогда?» «Мы собираем милостыню», — склонил голову батюшка, словно стыдясь. «На реставрацию и... вымогатели». «Понял. Никто из рэкетиров ваших людей больше не побеспокоит. А обещание про помощь в строительстве тоже выполню. Это и в моих интересах, чтобы знаковые места Водопьяновска расцветали». «Храни тебя, Господь». «Это все?» «Спасибо, сын мой. Ты, если помолиться, исповедоваться захочешь, обращайся. Я то за тебя молиться буду. Может, ты сам того не желаешь, а лишним не станется». «Если вам угодно, раб Божий Владимир, тогда, пожалуйста, сам я вряд ли приду на исповедь». Батюшка задержался в дверях. «Зря. Запомни, сын мой, для покаяния и открытия души Господу нашему никогда не поздно, покуда дышишь. Знай, нечистый дух всех искушает. Он идет на любые хитрости. Может в отца твоего обратиться, другого родственника, даже в святого. Чтобы сгубить христианскую душу, ничем бес не побрезгует. Отличить его сложно, казалось бы. Да только на ноги глянь, а там копыта. Не пропади от того. Храни тебя Господь». Слова священника ввели бандита в ступор. Как точно тот угадал? Ведь отражение всегда ноги прячет. Надо при очередном его явлении взглянуть. Мало ли. Из размышлений о вечном авторитета вывела Кристина. «Что ты сказала?» Не расслышал Влад. «Женщина еще одна просится. Провести?» «Чего ей?» «Проблемы с милицией». «Вовремена настали», — налил Велес в бокал воды из графина. «Граждане на ментов бандитам жалуются». «Не припомню, чтоб она записывалась». Малыш приняла виноватый вид. «Я взяла на себя ответственность. Не ругай. Выслушай сперва. Ее обижает мой старый друг Паневич. Ну, помнишь, я ему еще по шарам заехала до знакомства с тобой». «Ах, вот оно что. Тогда, конечно, веди скорее женщину. У меня тоже с тем козлом давние счеты. Уж и позабыл. Нехорошо. Долги нужно возвращать».